Только не те, что в прямой видимости. Пискнул дрон, похоже, разочарованно. Здесь нет единой сети. Понял, дай картинку того, что есть. Стал разглядывать проекцию, пытаясь понять, куда ведут галереи. Правая шла к запасному шлюзу, судя по всему, такому же заряженному турелями, как основной. А вот левая уходила к полигону. Забор вокруг него был напичкан охранными сенсорами, но зато внутри был отдельный проход на станцию. Туда я и направился. «Ломай левую камеру», — прошептал я дрону, выглядывая из люка. «Стой! Что-то происходит!» — шикнул дрон, но объяснять ничего не стал. Хотя и без объяснений все быстро стало понятно. Сфера вздрогнула. И скала тоже. Послышался удаляющийся гул, за которым пришла вибрация. Заработала платформа лифта. Отображавшиеся на сканере маркеры органики сперва скучковались, а потом исчезли на границе проекции. Я посмотрел на часы. 10 вечера. Может, у них рабочий день закончился? Все-таки корпорация, хоть уже и полулегальная. И еще несколько маркеров осталось. Ночная охрана. Был шанс, что это просто пересменка, а это значит, что через некоторое время лифт вернется. Но в любом случае, если прикинуть скорость лифта и расстояние до поверхности, выходило, что следующие 20 минут будут идеальными для проникновения. Я дождался сигнала, что камера ушла на перезагрузку, и тенью скользнул в галерею. Передо мной оказалась дверь-решетка на полигон и высокий забор, а еще выше начинались окна. Искорка показала мне темный зал с одним светлым пятном в углу, освещенное монитором лицо напряженного очкарика. Но гораздо больше меня заинтересовало ограждение на стене. Скайкрафтовые шипы переплетала колючая проволока, причем явно под напряжением. Все бы ничего, но направлены шипы были внутрь, а не наружу. Словно предназначались не для защиты от атаки снаружи, а для того, чтобы не выпустить тех, кто находился внутри. Я забрался на стену почти под самое окно и телепортировался на самую высокую стальную конструкцию на полигоне. Вышка с тросом возле рва с шипами. Да, с такой мотивацией на эту вышку и без троса залезешь. Я пригнулся, спрятавшись в тени и проверяя, не спалился ли. Но все было тихо. Темно и тихо, как и подобает практически любому научному заведению в ночное время. Мигали какие-то индикаторы, и в трех местах фанило оборудование, видимо, работающее нон-стоп. Еще и снег пошел, но это скорее в плюс. Я соскочил с вышки на безопасную сторону и двинулся вдоль кривой конструкции, собранной из толстых бетонных балок. Выглядело все плохо. Здесь будто все очень долго и настойчиво молотили кувалдами. Неровный край одного из пролома был подозрительно обломан, и на месте скола я увидел следы зубов. Ну, раптор, скорее всего, не понял бы разницы между попкорном и этим бетоном, но укус выглядел человеческим. «Не, фигня. Небось, многоножка какая-то очередная, типа травоядная», — решил я и помотал головой. Но потом выковырил чей-то зуб. Не клык, а обычный человеческий резец. «Ну, возможно, я недооцениваю Лейна». Забрал находку с собой и подошел к двери, которую активно подсвечивала искорка, копаясь в электронном замке. Толстая, из Астериуса, и тоже вся во вмятинах. «Открываю», — спросил дрон. Дождался, пока я активирую щит на левой руке и крафт-компакт в правой, и после этого переклинил замок. С тихим скрипом и небольшим напряжением, будто петли слегка перекошены, дверь поддалась. Первой прошмыгнула искорка, я за ней. Мы оказались в пустой темной комнате. Ни шкафчиков, ни лавок. Вообще никакой мебели, только стальные круглые крепления, вбитые в стены. Воображение у меня разыгралось еще на полигоне, поэтому цепи или кандалы я представил себе легко. Из комнаты было два выхода. С одной стороны опять решетка с парой гнутых перемычек. Я посветил фонарем, но ничего, кроме бетонных стен и пола, не увидел. Зато с другой стороны начинался проход в герметичную зону в виде мутного желеобразного стекла. Я такое уже встречал на базе Лейна, причем без защитного армирования. «Искорка, найди мне склад, оружейную или комнату охраны», — скомандовал я и пропихнул дрона через желе. Вывел наполовину экрана то, что она видела. «Коридор».